Украина с Россией. Внутрироссийским переселением демографических проблем не решить. Как отмечено выше, на Восток необходимо приглашать прежде всего граждан других союзных республик. Раз уж речь зашла о казачестве, очевидным резервом для приморского казачьего войска оказываются потомки запорожцев. Запорожская сечь возникла как пограничная застава, отделяющая объединенную польско-литовскую державу от степей, подконтрольных крымским татарам. Когда Россия завоевала все Причерноморье, граница ушла за 600 верст от сечи. Надобность в погранвойсках отпала. Сечь была ликвидирована, а казаки перешли к новой границе – на Кубань. Нынешняя попытка властей Украины возродить запорожское казачество на прежнем месте бессмысленна. От безделья новые запорожцы в лучшем случае разыгрывают совершенно опереточные представления, в худшем становятся опорой националистов в борьбе с собственным народом. Если же пригласить запорожцев на новую границу, многие, как и при Екатерине II, согласятся просто ради того, чтобы заняться чем-то значимым. Членство в запорожском войске ныне формализовано ничуть не более, чем в момент его основания легендарным Байдой, князем Дмитрием Ивановичем Вишневецким из прославленного рода Карибут. Многие рядовые граждане сочтут, что приглашение касается их. Особенно если учесть неизбежную для властей Украины, желающих сохранить собственную личную самостоятельность, политику на разрыв хозяйственных связей с Россией, неизбежно оборачивающейся спадом собственно украинской экономики. Спасение от безработицы украинцы всегда искали в России. Найдут и сейчас. А чем больше украинцев работает у нас, тем теснее, вопреки всем львовско-киевским политикам, связаны наши страны. Между прочим, именно украинцев переселял на Дальний Восток Столыпин, приманивая сходством климата и почвы. Правда, это дало нынешним украинским нацистам повод претендовать на «зеленый клин», Южное Приморье, куда направлялась основная часть тогдашнего потока переселенцев, но вряд ли новое переселение сможет сделать нацистов еще истеричнее, а хозяйственные выгоды для людей и страны очевидны. Экономическая демография. Массовое переселение украинцев поможет решить еще одну острую проблему – дезиндустриализации России. Более 30 лет назад группа западноевропейских экономистов установила: новые разработки заведомо нерентабельны, если на рынке, куда их выпускают, слишком мало жителей. Пороговая численность зависит в основном от общего уровня развития науки и техники. Чем он выше, тем сложнее придумать что-то новое, и тем больше народу нужно, чтобы это новое окупить. И от соотношения заработной платы разработчиков и производителей серийного товара. Чем выше ценятся разработчики, тем больше нужно произвести, чтобы оплатить их творчество. В период проведения исследований западноевропейские условия устанавливали порог на уровне около 300 миллионов человек. В социалистических же странах хватало 250 миллионов. С тех пор порог на Западе поднялся примерно до 400 миллионов, а у нас, вследствие резкого снижения оплаты исследователей и инженеров, упал почти до 200. В России сейчас менее 150 миллионов граждан. Следовательно, создание новых товаров для внутрироссийского рынка заведомо нерентабельно. В лучшем случае дорабатываются и модернизируются старые, еще советских времен, изделия. Рынок же западный для нас еще долго будет закрыт, не только из политических соображений или вследствие недобросовестной конкуренции местных производителей, но прежде всего потому что наши инженеры до сих пор не представляют себе многие ключевые требования Запада. Например, о сопровождении жизненного цикла изделий основная масса отечественных промышленников впервые услышала всего несколько лет назад и доселе им не занимается, хотя в США и ЕС это сопровождение уже несколько десятков лет считается обязательным. Если же предприятие долго не создает ничего нового, рано или поздно более прогрессивные конкуренты вытеснят его с рынка и в лучшем случае поглотят, а в худшем, если общая емкость рынка ограничена, просто закроют. Итак, Россия без Украины, не говоря уж об Украине без России, не сможет сколько-нибудь долго по историческим меркам оставаться промышленно развитым государством. А значит, в современном мире не будет хоть сколько-нибудь значимо, и из субъекта политики станет ее объектом. Очевидно, единое экономическое пространство нам жизненно необходимо. Но печальный опыт взаимодействия с правителями Украины давно показал, без единого политического пространства в наших условиях единое экономическое недостижимо. Вспомним хотя бы, что действовавший в 2005-2009 президент Украины был создан американскими политтехнологами с единственной задачей – окончательно оторваться от России, превращая оба государства нашей страны в марионетки Запада. В таких условиях массовое переселение украинцев в Россию – последний шанс противостоять пагубным экономическим последствиям обезлюживания, преодолеть критический порог численности населения на внутреннем рынке, обеспечить возможность разработки новых товаров и тем самым возродить нашу промышленность, стратегическую основу всей экономики. Так мы привлечем под скромный остаток денег громаднейший человеческий капитал. Дорога на родину. Впрочем, у такого решения есть и малоприятный побочный эффект. Основной поток переселенцев к нам пойдет с индустриального востока и Украины. По нему больнее всего бьет проамериканская политика изоляции от России. Следовательно, Украина в целом станет более прозападно ориентированной. Да и само по себе падение численности ее граждан сделает страну более легкой и удобной добычей для Запада. Решив стратегическую проблему обезлюживания, мы рискуем впоследствии столкнуться с еще большей проблемой – превращение Украины в непроницаемый барьер между Россией и Европой. Чтобы этого не случилось, необходимо заботиться о сохранении контакта переселенцев со своей родиной. В частности, Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали должны сохранить приемлемую цену пассажирских перевозок. Этого вряд ли можно добиться силами самих железных дорог. Понадобится поддержка со стороны предприятий, где будут работать новые жители Приморья и Прибайкалья. То ли в форме целевой коррекции тарифов на грузоперевозки, то ли в форме прямых субсидий на покупку билетов отпускникам. Возможных методов поддержания транспортных связей много. Как говорится, кто хочет, ищет способ. Кто не хочет, причину. Вахтовые дороги. Конечно, даже при очень активном привлечении новых жителей мы не сможем создать вдоль границы плотность населения, сопоставимую с китайской. Но все же разность демографических давлений сократится, и социальный осмос, ныне действующий в полную силу, можно будет заблокировать. Тогда придет черед заботой об основной части Сибири. Правда, китайцы туда явно не стремятся, слишком уж холодно. Но, собственно, жителей региона уже не хватает для решения даже самых насущных задач, а уж освоение новых месторождений и промыслов и вовсе становится мечтой. Правда, новое население туда тоже вряд ли удастся привлечь в нужном количестве. Пусть Закавказье и Средняя Азия перенаселены, изобилуют безработными, но в Сибирь оттуда поедут неохотнее, чем из Китая. Погрязнуть в задачах повседневного выживания в чуждом климате – мало кому охота. Более того, в обозримом будущем самой России выгодно, чтобы население той же Средней Азии росло. Регион давно стал мишенью китайской экспансии, экономической, а в перспективе и демографической. Если мы хотим сохранить для себя тамошние природные ресурсы, а главный ресурс граждан бывшего СССР, в какой-то мере приобщенных к русской культуре, придется, пусть из-под тишка и ненавязчиво, противодействовать Китаю. Следовательно, нужно ориентироваться на вахтовый метод освоения и обслуживания северно-сибирских месторождений. В какой-то мере это уже практикуется при помощи авиации, но самолеты могут обслужить разве что нефтегазовую добычу. Персонала для нее требуется очень немного, а добытое сырье вывозится по трубам. Да и прибыль от нефтеторговли, даже при нынешнем уровне цен, достаточно для авиабилетов. Для рудников же, где и сотрудников больше, и ископаемые твердые, без железных дорог не обойтись. Одна такая дорога на Якутию предусмотрена еще БАМовским планом. Заметна ее часть до станции около Якутска, но по другую сторону Лены уже построена. Но ясно, ею дело не ограничится. Чем быстрее будет развиваться Приморье и Прибайкалье, тем активнее втянется в их хозяйственных оборот север Сибири. Тем больше будет поездок и грузов, тем сильнее потребность в транспорте. С рельсов на борт. Кроме того, нужно развивать портовое хозяйство, выводя к нему все больше железнодорожных путей, ведь под боком Япония, один из крупнейших в мире потребителей любого ископаемого сырья. Если мы наладим регулярные поставки туда всех богатств Сибири, Япония станет прямо заинтересована в защите российского Востока от китайской экспансии. Тем более, что Китай в последнее время вытесняет ее со многих рынков, и ей выгодно всесторонне ограничить его экономический потенциал. Есть и еще один куда более дальний, но также очень выгодный, постоянный потребитель сибирского сырья. Индия. Вторая в мире по общему числу граждан и, как любят говорить сами индийцы, самая густонаселенная демократия мира. Она давно конфликтует с Китаем не только в территориальных спорах, но и вследствие претензий на те же ниши мирового рынка. Немало потенциальных потребителей есть и за Тихим океаном, от пустынной Австралии до богатейших, даже в начальной стадии кризиса, а скорее всего и после его окончания, США. Организованное взаимодействие сухопутных и морских транспортников свяжет тамошние рынки с нашими производственными цепочками, создав непроницаемый для Китая экономический барьер. Восток – дело противоречивое. Впрочем, угрозы подстерегают не только на Дальнем Востоке. В Афганистане постоянно и в острых формах проявляется то же противостояние, которое менее очевидным образом присутствует и в бывшем СССР – таджикско-узбекское. Даже борьба с талибами всего лишь заглушила его. Если же удастся избавиться от общей угрозы, оно, скорее всего, расширится, станет уже не племенным, а языковым, ирано-тюркским. Иран и Россия постоянно поддерживают в Афганистане народы иранской семьи индоевропейской группы. Славянская языковая семья возникла в начале нашей эры в результате смешения языков иранской и балтской семей, так что иранцы нам в ракурсе исторической лингвистики довольно близки. Узбекистан и в какой-то мере Туркмения – тюркскую семью алтайской группы. США рано или поздно вынуждены будут уйти из Афганистана, а не имитировать уход, как несколько раз уже делали во внутриполитических целях. Им и других неприятностей нынче хватает. После этого весьма вероятно расширение внутриафганского конфликта. Значит, возможное обострение между странами, поддерживающими разные стороны этого вечного противостояния. Более того, Внутри самой России представлены все эти языковые группы, то есть межплеменной раскол может поразить и нашу страну. Во избежание этого необходимо заранее укрепить отношения с тюркскими странами Средней Азии, Казахстаном, Киргизией, Туркменией и, прежде всего, с ключевым государством региона – Узбекистаном. В свое время эту страну уже связали США обещанием инвестировать в ближайшие 5 лет до 8 миллиардов долларов и поддержкой частичной автономии афганских узбеков. Заодно благодаря США Ислам Каримов разделался с Джумой Намангани, вождем исламского движения Узбекистана Джумабаем Ахмаджановичем Хаджиевым, погибшим в Афганистане, куда его вытеснили из Узбекистана через Таджикистан при обороне Кунгуза в 2001-м и расчистил свои фундаменталистские авгиевы конюшни. Но США попытались распространить на Узбекистан волну цветных революций. Правда, сам андижанский мятеж явно вдохновлен не американцами, а исламскими экстремистами, не исключен и китайский след. А вот реакция США на силовое подавление бунта прямо угрожала сохранению стабильности в стране и поэтому породила жесткое противостояние властей обоих государств. Российская политическая поддержка довольно прочно привязывает к нам среднеазиатские государства, прежде всего Узбекистан. Но политика – концентрированное выражение экономики. Не худо бы дополнить ее и экономикой в чистом виде. Значит, нужно расширение транспортных связей региона с Россией, причем по возможности не только с центром, но и с Сибирью, ключевым сырьевым, а в перспективе и производственным районом. Транспорт – ключ к миру. Основная часть российских территорий находится на востоке. Немалая часть российских традиций унаследована с востока. А восток, как известно, дело тонкое. Поэтому нам необходимо учитывать все восточные тонкости, использовать их, действовать в соответствии с ними. В свое время востоком замечательно манипулировала Великобритания. Например, громадная Индия была завоевана в основном не британскими солдатами, а самими же индийцами. Стравливая между собой сотни местных князьков, подкармливая одних за счет других, крошечный по восточным меркам остров укрепил в своей короне величайшую жемчужину. Сейчас организация прямых столкновений слишком рискованна. Нынешний Афганистан – печальный тому пример, но противоречия между государствами и народами в той или иной форме – будут всегда. Мы обязаны понимать причины противоречий, уметь их обыгрывать, уничтожать в философском смысле, то есть превращать из самоцелей в средства достижения целей более высокого уровня. Иначе сами окажемся средством в чьих-нибудь более умелых руках. Впрочем, для манипуляций нужны эффективные инструменты. Та же Великобритания контролировала индийских князьков не в последнюю очередь благодаря своему господству на море. Только через британский флот даже самый мелкий властитель оказывался связан со всем миром. Россия морем не владела никогда. Наше богатство – грандиозные сухопутные просторы, значит, наш способ связи с миром – железные дороги. Еще Роджер Бэкон сказал: «Знание само по себе есть сила». Россия за многие века взаимодействия с Востоком и существования на Востоке накопила громадные знания о нем. Сумеем эффективно распорядиться этими знаниями, превратим Восток из постоянной угрозы в постоянный источник нашей силы.